Глава 5. Встреча в лесу. Вцепившись в рогатый руль байка, я спокойно улыбалась. Пусть через тонированное стекло шлема этого было не видно, но я была довольна. Пока миссия посланницы складывалась достаточно спокойно. Ожидая кровь, слезы и страдания, я испытывала благодарность, радуясь, что ничего такого не случилось. Но это только первый мир. Что-то подсказывало, что все еще будет. В свой родной мир вернусь уже другая я, та, которую я еще не знаю. Более того, мне страшно знать ее, потому что в себе все устраивало. Руся? Да, Кош. Байк, некоторое время ехавший по лесу в полном молчании, замедлил ход. Я взял направление к ближайшему скоплению живого разума. Мы почти на месте. Поверхностное сканирование показало небольшой город или огромный поселок. Я больше склоняюсь ко второму, потому что храмов здесь нет. Храмов? Значит, маги поклоняются не только эстет? Не только. Кошмарик насмешливо хмыкнул. Богиня мудрости — лишь объединяющее начало. Помимо нее есть бог света, богиня... Дай угадаю, тьмы? Ха, именно. И ты извини, конечно, но я бы лучше именно эту роль тебе определил. Ты такая... Какая? Немудрая. Говорить глупое не хотелось, поэтому я заменила оскорбительный намек. Боевая. Важно протянул фамильяр, останавливаясь и выключая мотор. «За деревьями дорога, но прежде чем идти, я советую переодеться во что-то более соответствующее». «Каким образом?» «Та ночнушка, которую я в багажник запихала, явно не что-то соответствующее». «Знаю. Поэтому ты посидишь здесь, пока я не вернусь». «Куда ты намылился?» Я напряглась. Мне не хотелось оставаться одной в незнакомом мире. Коша стал неразделимой частью моего не совсем обычного попаданства. Я уже не представляла себя без него. Кошмар заискрился, преобразовывая стальной корпус в иную форму. Момент, и на ветку села пернатая сова. «Пролечусь. Кто-нибудь обязательно сушит женские вещи? Стащу. Мы с тобой при всей выданной магии не можем создавать вещи из воздуха, как и еду, и деньги». Я сразу погрустнела. Ништячки закончились. Придется поднапрячься и поработать. Но что я умею? При всей своей разносторонности и тонной кружков за плечами я растерялась. А все почему? Правильно, потому что на руках нет ничего, чтобы придумать хоть что-то. Не нервничай. Решил меня успокоить совенок. Конечно, мы могли бы доехать до большого города и уже стребовать с якобы твоих жрецов все необходимое, но я подумал, будет интересно послушать магов земли, чьи земли приграничны с территориями белых и империи темных. Вау! Включилась моя соображалка. У темных прям империя? Скромно. Общие знания мира, вложенные Риэлем, таковы. А о скромности темных я не могу судить. Сова забавно пожала плечами, будто они заметны в ее пышном оперении. А об остальном поговорим чуть позже. Я уже хочу есть. Ладно, пробормотала я, пытаясь справиться с тревогой. А ты тут не сиди без дела. Не смог не поумничать Коша, но я была ему очень благодарна за это. Мне бы любой кипиш, только не сходить с ума от ожидания. Больше всего в этой жизни я ненавижу именно ждать. Найди себе пенек, настройся на магию, осторожно пробуй работать с миром. Начни с левитации. Воздушная стихия — самая легкая в изучении. Так говорят мои источники. Эх, жаль, что мне эти источники не посадили в сознание. Это очень сложно применительно к живому существу и может быть опасно. Даже такой сильный ангел, как Риэль, мог спалить тебе мозг. Мне это знание устанавливали в бездушном состоянии. Ладно. Коша заметил, что я заскучала. Не отвлекайся. Учись. Вон, посмотри, сколько тростника. Перекладывай ветку за веткой. В твоем исполнении мы даже не говорим о том, что у тебя может не получиться. Наоборот, старайся как можно меньше вливать силы в свои действия. Веточка за веточкой. Не повыкорчуй деревья. Я буду стараться. Знаю. Ты здорово придумала про месяц отсрочки. Было бы прям неудобняк, узнай, товарищи, что богиня-то у нас нестабильная. Ну, хватит трепаться. Заболтала ты меня. Жди, и я вернусь. Коша взмахнул крыльями и улетел выше крон деревьев. Смешно. Я глубоко вздохнула, беглым взглядом определяя фронт работы. Пенек нашелся сразу. Сухих веток тоже в лесу было в достатке. Я присела на трухлявый пень и принялась сверлить взглядом ближний хворост. Палка взлетела сразу. Да не одна. Вместе с ней в воздух поднялось около 30 веток. Я испуганно ойкнула и зажмурила глаза, надеясь, что такая отмена магических манипуляций не будет мне во вред. Характерный шорох оповестил о том, что ветки упали обратно, не успев натворить под моим предводительством беды. Громко цокнув языком, разлепила ресницы. Да, никогда не думала, что доставшиеся бонусы могут быть настолько опасны. Ладно, работаем. Пробурчав немного, для приличия вытянула руку. Решила, что концентрироваться лучше не взглядом. Масштаб слишком велик. Лучше пробовать работать пальцем. Так вроде бы дозировано. Мамочки, как же я далека от всего этого. Несмотря на раздрай, отринула прочь неверие и погрузила сознание в фазу, где все возможно, а самое главное, я могу это все. Сначала ничего не получалось. Палка только кувыркалась по земле, не желая взлетать. Видимо, через работу рук магия текла с перебоями. Я так билась не меньше часа, упорно стараясь добиться своего. В животе заурчало, и вдруг все пошло. Очередной кувырок, и ветка прыгнула на метр вверх, зависнув параллельно земле. Когда я подняла вверх вторую руку, маневр подруги повторила моя другая ветка. Важно, что именно та, на которую я посмотрела. Гордость за себя переполнила грудную клетку. 10 минут, и все ветки в 10 метрах от меня были точечно сложены в огромную кучу. Можно брать домой и несколько недель смело топить печь. Я почувствовала себя, нет, не Золушкой, падчерицей из сказки «12 месяцев». Не хватает санок и корзинки с подснежниками. Над головой послышался шорох крыльев. Не успела я поднять взгляд, как на голову свалились какие-то тряпки. «Ауч! Кошмар!» «Видишь?» — подхихикивая, приземлился на пенек, на котором еще недавно сидела я. «Как здорово я выбрал себе имя! Быть мне часто на твоих устах!» «А еще часто на устах бывает...» «Так, так, так», — ухнул фамильяр. «Не переходим на брань, деточка, мала еще». «Ага», — буркнула я недовольно, выбираясь из вороха чьей-то одежды. «Как миры спасать, так взрослая. А как мысль выразить в тему?» «Кончай ворчать, как старушка». «Вот, теперь я старушка». Несмотря на ворчание, мне нравилось припираться с кошмариком. Я была так рада его возвращению, что словами сложно передать. «Еще какая!» — хмыкнула сова. «Кстати, платье я стащила у женщины в возрасте». Я вытаращила глаза, разглядывая голубое в синий цветочек нечто. «Размер у вас похож, да и дамочка почти не выходит из дома, чтобы поймать нас на воровстве. Я...» «Хватит!» — остановила я болтуна, морщась от досады. «Больше ничего не хочу знать. Пожалуйста». «Ладно, молчу. Но логику же ты признаешь?» Как бы ни было мне тяжко, но я не могла ее не признать. Хорошо, что от платья пахло приятно. Порошок в этом мире точно был, и благоухал он ароматом полевых цветов. «Доставай багажник», — решительно приказала я. Терять кожаные вещи не собиралась. Сова на пару минут преобразилась в байк, но потом снова вернула себе пернатую форму. Через 5 минут я была похожа на падчерицу еще больше. Одна радость — платье было почти новое, хорошего качества и даже красивое, несмотря на колхозный стиль. Балуясь, изобразила принцессу Фиону в момент ее фееричного поиска съестного. «О-о-о-о! Ты чего? Боишься?» — хитро прищурилась я, сдерживая хохот. «Конечно! Птица же здесь одна, кроме тебя лопаться некому». «Зверюга, а не хозяйка», — фыркнул Коша, отворачиваясь под мой заливистый смех. «Причем так забавно одна голова». «Нет, я знала, что сова может вращать голову на 180 градусов, но знать — это одно, а видеть — совершенно другое». Я поправила длинные белые косы, которые на скорую руку заплела. Рядом хрустнула ветка. Дернувшись, резко обернулась. Со стороны дороги в лесок вошли люди, точнее, мужчины. Человек 10, и все жутковатые на вид. Прям разбойники, и не подходи. Грязная одежда, бородатые лица, только усталые взгляды немного обнадеживали. А потом я вышла из ступора. А кто это бежать собирается? Я же типа богиня? И тут же скисла. Только демонстрировать это нельзя. Да. Коша ведь хотел подслушать разговоры местных в непринудительной обстановке, а если узнают о моих возможностях, естественностью поведения мало кто сможет похвастаться. И что же делать? Судя по общему ступору, начинать разговор никто не спешил. Нападать, надо отдать должное мужикам, тоже. Я решила взять это в свои руки. Здрасте. Вперед выступил мощный дядька, самый чистый среди других. Здравствуй, девица, коли не шутишь. Чья будешь? Я вытаращила глаза. Своя собственная. Советские мультики — наше все. Именно кот Матроскин всплыл в моем сознании, а не гаремные приключения всяких потаскух. Такого быть не может, детонька. Где твои батька с мамкой? Надо же. Я попала в цель. Меня спрашивали не о хозяине, а о старшей родне. Пока я растерянно хлопала глазами, к главарю приблизился коренастый мужчина с топором за поясом. «Игон, она воздушница, и рядом на милю никого нет». Игон нахмурился, рассматривая меня из-под своих кустистых бровей. «Сирота?» Не успев рассмотреть этот неплохой вариант, отрицательно мотнула головой. Но ругать себя не стала. Такое признавать беду накликать на пропавших ма и па. Нет уж. Второй махнул себе под ноги, волшебным образом поднимая пыль. Потом нагнулся, что-то тихо зашептал главарю. Мне отчаянно захотелось услышать. Легкий ветерок прошуршал под ногами. Секунда, и слова бородача принес ветер. Неужто воздушники и правда бросают своих детей? Ура, магия! Вроде как совершеннолетнее, испытание. Я мало что понимала, но внутри ликовала. У меня получалось неосознанно магичить, и это происходило уже не в катастрофическом масштабе. Игон грозно поджал губы, выслушивая своего, а потом проворчал. «Девчонка совсем мала, как можно-то? У меня 5 сыновей, это понимаю, но чтоб дочку...» «Что будем делать?» «Как что? Спасать? Не будет в наших лесах трупов юных воздушниц!» Мужики за спиной Игона согласно покивали. Пыль разом осела, помогая зрению обрести более четкую картинку. «Твои родители далеко, детонька?» Я глубоко вздохнула, теперь наверняка зная, что передо мной хорошие люди. «Да не очень далеко». «Что ж, не сочти за что-то непотребное. Не откажись, пойдем с нами. Тут недалеко наше селение. Мы идем с пахотных работ. Весна в самом разгаре. Магам земли отдыхать некогда, но мы закончили посевы на 3 дня раньше. Вот возвращаемся домой. Идем вместе. С нами не пропадешь. Моя жонка будет тебе рада, девонька. Отдохнешь, покушаешь, а уж потом разберешься, куда тебе дальше. Согласна?» Я мысленно потерла ручками. Не знаю, как тут принято, но решила поклониться в пояс. Больно речь у дяденьки старые времена царской России напоминала. По крайней мере, я как-то так себе ее представляла. Оттого и получите поклон. «Благодарствую, уважаемые. С превеликим удовольствием приму вашу доброту». Мужики заулыбались, кое-где без зуба и прорехой. Игон позвал меня за собой, жестом велев захватить самым здоровым товарищем кучу собранного мной хвороста, и мы вышли на дорогу.